1, 2, 1, 2, 1, 4. Наверное, в этот вечер я действительно тебя достал. И может, в этот вечер я напился вовсе неспроста. Ты тоже не святая, я просил тебя уйти. Но что ты мне сказала, киса, милый, погоди. В этот вечер спя. Веселящий газ. Вау! Разбил свою машину и порвал костюм от Кельвин Кляйн. В следующий раз меня за руль нетрезвый не пускай. В сравнении с тем, что я с тобой сделаю, ведь ночью провела ты не со мной. Эй, в этот вечер спят все до одного, все до одного. Кто пришел сюда, не зная ничего, не зная ничего. В воздухе витает веселящий газ. Покажет мой большой кулак. Ты думала, наверное, что я круглый, как арбуз, дурак. Хотел тебя убить, но передумал и связал. Давай мы поиграем, у нас пока не кончен бал.